Глава 20. Домашние дела, не домашние отношения. Приятно проводить вечер в теплой компании старых приятелей, узнавать новости и делиться впечатлениями от поездки. Тем более вернулись не все ездившие в гости. Миранда с отцом отправились домой и планировали приехать только к празднику в академии, да и демоны тоже пока остались в своем замке. Бяо сразу же кинулся в лабораторию, его очень интересовал журнал с данными профессора Рорха. Кронов мрачно и сосредоточенно решил уйти от проблем, занявшись легализацией Тимона. Сам Тимон с завхозом и секретарем занялись договорами на поставки замка волшебной продукции мимикров, а Манефа, сославшись почему-то на возраст, заперлась в своем доме-дереве. Вот так и получилось, что делиться впечатлениями от поездки и выслушивать местные новости остались только Марья и Фейки. Первое, что поразило Марию Спиридоновну, это тщательно скрываемый от нее сюрприз. Никто не сообщил ей ранее о пополнении в семействе выусней. И когда гордый Пантелеймон продемонстрировал ей самодельное гнездо из подушек с четырьмя пушистыми малышами, Марья минут на 10 выпала из реальности. Мимиметр поломался. Усевшись на ковер, она просто погрузила руки в эту теплую кучку меховых зверенышей. Сонные кутенята тыкались в ласковые ладони, подставляли под поглаживание и почесывание нежные пушистые бока и тихонько, но требовательно поуркивали с мелодичным присвистыванием, отталкивая друг друга и напрашиваясь на внимание. По бокам от Марии Спиридоновны устроились гордые родители, довольные тем, что их потомство вызвало такой интерес и восхищение. Пантелеймон, радуясь, что сюрприз удался, принялся рассказывать про роды и про помощь Рорха, и про странную магию лича, и как он за малышами ухаживает. Домового прямо распирало от гордости за свои познания в деле выращивания выусней. Он уже представлял себя на прогулке в парке, окруженного пушистой стаей и ловящего на себе восхищенные взгляды дам. Марью же из нирваны от пушистых комочков вырвала сообщение о личи. «Странная магия, с Марком Радимировичем все в порядке. Уже выяснили, что это?» Марья искренне переживала, что с ним, как зависимым от магии существом, может произойти что-то непоправимое. Ведь в соответствии с законами местного мироздания не жизнь лича поддерживалась только магически. «Да вроде нормально все». Пантелеймон не очень понял, почему из всего его такого увлекательного повествования об устройстве семьи выусней Марью заинтересовал только Рорх. «Он к Бяо в лабораторию ходит, наверное, опыты ставит. А у вот этого с пятнышками на ухе такой характер вредный, все время куда-то хочет удрать». Но Марии Спиридоновне уже неинтересно было про пятнышки и уши. Наверное, если бы Рорх, собственно, персона не заявился в общую гостиную, то она побежала бы его искать. Лич выглядел, на удивление, бодрым и каким-то посвежевшим. Никаких признаков чего-то плохого не наблюдалось, и Марья слегка успокоилась. Вместе с Рорхом пришли Винни и Вшен-Шатус. И если Винни просто излучал добродушие и вел странный разговор о каких-то растениях, то пустошник, наоборот, казался взвинченным. А еще, вопреки традициям, на нем была безрукавка без капюшона. Скорпионы сновали по неприкрытому лицу и рукам. «Винни, ты стал увлекаться растениями?» Попытка Марии поддеть тролля не удалась. «Бабуля, это ты!» Радостный рев оглушил находящихся рядом. «Я цветок выращиваю на некромагии. Мы с профессором такой придумали. Вы же знаете про меня и ту, ну, с природного». Он сделал попытку поковырять носком коврик. В исполнении громадного лысого индивидуума детский жест смотрелся крайне забавно. «Знаю, но при чем здесь растения?» Марья не думала, что природница оценит в качестве подарка то, что и так занимает большую часть ее времени. «Я тут подумал, если я сам выращу, то она поймет, что у меня серьезно все, а не так». Тролль, как всегда, был оптимистичен. «А ты, бабуля, стала больше, но еще не старая совсем. И как теперь быть? На всех не хватит». От этого странного заявления Марья выпучила глаза, да и не только она. Хорошо, что Винни продолжил развивать свою троллью мысль вслух. «Если такой будешь, то всякие тут крутиться начнут, не посмотрят, что ты наша бабуля, с цветами забегают, на катание саночные звать начнут. А как нам за тобой уследить? Точно на всех не хватит. Там же и боевики, и артефакторы, и у целителей тоже всякие нахалы есть». «Винни, а ты не думал, что я сама могу с этим справиться?» Чувствовать заботу было, конечно, приятно, но Марья не ожидала, что может превратиться из бабушки в младшую сестренку на выданье и спровоцировать своих студентов на гиперопеку. Но тролля вдруг поддержал пустошник. «Тут еще всякие личности бродят, выспрашивают и везде свой нос суют с неизвестными целями, и про вас уже интересовались». Неизвестные личности Марью удивили. А когда она узнала, что это еще и отец ректора Академии, то совсем пришла в замешательство. «Меня это тоже слегка настораживает». Рорх побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Драконы никогда не делают ничего просто так. Напроситься к дочери в Академию вести лекции, интересоваться попаданкой без магии на должности коменданта, пытаться завести дружбу с деканами и разговаривать со студентами как-то не похоже на нормальное поведение драконов. А еще предлагать помощь в написании доклада о шаманизме разных рас». Наябедничал Вшеншатос. «Сам справлюсь. Очень мне не нравится его интерес к нашим ритуалам и ритуалам вообще. А, кстати, где Тимон? Остался в гостях?» «Нет. К слову, Тимон несколько изменился». Мария Спиридоновна замялась, не зная, как сообщить новость и объяснить преображение Тимона. К счастью, предмет беседы влетел в гостиную и сразу же стал тискать выусней, попутно отчитываясь. «Бабуль, я все шнырю сдал. По описи. Они с Лэри оформили официально и мне даже выплатили процент с договора. Оформили право на временное здесь нахождение и дали артефакты, настроив на месяц доступа с ограниченными правами. Мелкие, у меня теперь есть свой счет в банке. Гони монеты». Он потыкал развалившегося на боку Василия Эма. «С документами пока какая-то заковыка, но Кронов уже решает. А вот жильем не ясно. Но пока можно и тут на диванчике поспать». Эм лениво ткнул в свой браслет идентификатором и отправил деньги на нужный счет. «Не понял». Винни насупился. «Это что за крендель с крыльями?» «Толстый, не суетись, свои!» Радостно подскочил к нему Тимон. Стоящий рядом пустошник агрессивно подался вперед, и один скорпиончик со щеки соскочил Тимону на руку. Тот небрежно смахнул его со словами. «Брысь на место, кусака клешнявая! Ты их совсем распустил, Шатос! Прыгают на окружающих, как к себе домой!» «Тимон?» Недоверие пустошника можно было легко объяснить. Уезжал маленький скелет ростом по колено, вернулся живой мужик с крыльями и антеннками на голове. «Да не, это не наш шустряк!» Винни был непрошибаем. «Чего-то он такой живой и упитанный. Не похож». «Да я это. Там похимичили чуток с замковым гением». Тимон, как всегда, был в своем репертуаре. «И вот вам красавец я. Только жутко неудобно. Теперь мне понятно, почему ты все время жрешь». «И ничего не все время. Сейчас вот не ем. Хотя надо бы». Марья тут же включила главную черту всех русских бабушек. «Кормить. Тем более они столько новинок привезли, пусть и сладких. Но для маги полезно, а с чаем или кофе совсем красота». К столу пришелся и рассказ о поездке. Мимикры вызвали неподдельный интерес. Тролль даже стал придумывать стратегию добычи шкафчика с мини-кухарями. Уж очень ему понравилась идея лопать от пуза за спасибо. Рассказ об охоте за безделушками всех развеселил. Мужчины единодушно признали, что леди Кло неподражаема, но рядом с ней живется не сладко. Рорх удивился безалаберности в системе безопасности, а Пантелеймон, добрая душа, беспокоился о призраке бывшего коменданта. А зачем она его уперла, как бы не обидела? Домовой сам по себе был не очень храброй личностью, и такие решительные дамы вызывали в нем панику. Так и сидела наша компания, чаевнича, обсуждая все прошедшие события и не подозревая, что судьба снова скрутила в спираль события и переплела жизненные нити. В то время, пока все отдыхали, у Эртонизы состоялся серьезный разговор с отцом. «И чего ты добиваешься? Зачем тебе тут лекции читать? Со всеми общаешься, вынюхиваешь, расспрашиваешь. Мария Спиридоновна тебе зачем? Таких попаданок и попаданцев на всех прифронтирных территориях полно, но тебе надо именно из моей академии». «Да не нужна мне твоя попаданка. Думал, что-то интересное подвернется, но вряд ли. Куча разных рас и никакого толку. Академия тащит к себе всех с крохами магии и выпускает недомагов. И подумай только, моя дочь стоит во главе этого позорища. Вернись домой и займись семейным бизнесом. Ты моя единственная наследница, а тратишь жизнь, уча бездарей. Недошаманы, тупые тролли, не способные нормально изъясняться. Боевики развлекаются, гоняя мяч на полосе препятствий, вместо того, чтобы самим ее проходить. И весь этот бедлам регулирует, как я понял, ваша старушка. Магии нет, ничего не знает, но суется везде с бабскими поделками и пряниками. А ты сидишь и только наблюдаешь, как Академия превращается в балаган». Кабинет заполнили электрические разряды. Прическа ректора опять превратилась в афро, но самодовольного папашу напряжение даже не коснулось. Он прекрасно знал дочурку и подготовился. Между прочим, Мария Спиридоновна принесла в казну Академии больше, чем все дотации попечительского совета. На некрофакультет на следующий год уже полно желающих. Артефакторы получили новые идеи для изобретений. Боевики при помощи этой игры тренируют меткость, концентрацию и выдержку. А бытовички перестали выносить всем мозг и занялись рукоделием, соответствующим их профилю. Заметь, с удовольствием занялись. Давно Иртониза так не выходила из себя. Мне не интересно заниматься твоими стройками, отчетами и прочей бухгалтерией. Я на своем месте. А если тебе надоело работать, продай дело и можешь себе отдыхать. Тут вспылил уже Тианизон. Да что ты понимаешь, когда все создается с нуля, разрабатывается, чтобы потом взять и просто отдать? Я сказала продать, не передергивай. Драконица уже шипела. Кабинет превращался в электрошар. Повсюду мелькали молнии, пахло озоном, воздух потемнел. Старый дракон держал себя в руках лучше, но небольшие смерчики, проскакивающие между молний, свидетельствовали о том, что и ему разговор дается нелегко. «Предлагаю пари». Тианизон знал, что от пари драконы никогда не откажутся. Это было неписанное правило скучающего драконьего сообщества. Главное было обговорить все условия и ничего не упустить. Проигрывали в основном молодые недальновидные драконы и те, кто не умел торговаться. «Условия». Ректор прекрасно знала, что будет подвох. «У меня есть заказ на один объект, на месте старых развалин, на стыке земель демонов и орков, с оркской стороны. Заказали летнюю резиденцию, совмещенную с погранично-посольским комплексом. Сама понимаешь, непростой домишко. Надо учитывать оркский менталитет и любовь к гаремам. У тебя тут представлены все направления магии, дипломников полно. Вот пусть собирается команда и будет им практика. Не справятся, ты увольняешься и принимаешь у меня дела и наследство». «А справятся?» Иртонизе было интересно, на что расщедрится папенька и в чем все-таки подвох. «Справится, и я тебя больше не потревожу», — хищно оскалился тот. «Нет, так не пойдет. Ты женишься, сделаешь себе наследника и, наконец, оставишь меня в покое навсегда», — решила поддеть она отца. «Хорошо», — неожиданно легко согласился Тианизон. «Но учти, с группы студентов может ехать всего один преподаватель-куратор. Это ведь стандартная практика». Конечно, студенты будут с разных факультетов, но это ничего не меняет. Состав группы и порядок прохождения практики в полевых условиях утверждены Ковеном, а мы договариваемся на практикантов. Как ты себе это представляешь? Теперь-то Иртонизе было понятно, почему он так легко согласился. А бригады строителей? Финансирование? Представлять должна ты, а не я. Финансы будут и даже с избытком. Но по каждой монете отчет спрошу, не сомневайся. А бригады нанимайте сами. Ты же таких специалистов воспитываешь. Вот работайте. Времени полно, резиденция летняя, так что до лета вполне должны справиться. Или все-таки не справятся твои никчемные студенты, и ты сдашься сразу?» Он довольно оскалился. «Мои совсем справятся». Иртониза уступать не желала. «Значит, пари ты принимаешь?» «Да». «Договор. Я финансирую и предоставляю площадку. Ты обязуешься прислать практикантов с одним преподавателем-куратором. Бригаду нанимайте сами. Сроки сдачи — начало лета. Ничего не забыл?» «Полный расчет после сдачи объекта. При применении запатентованных новых артефактов Академии оплата за использование в казну Академии. Сам туда не суешься. Инспекция возможна только вместе со мной. Твое появление на стройке, и ты проиграл». Дракон поморщился, но кивнул. «Хорошо. Но не забывай, проиграешь и уходишь с места ректора. Семейный бизнес ждет». «Ищи невесту, папочка. Тебе еще жениться». Не осталось в долгу Иртониза. «Договор?» Отец протянул руку. «Договор». Ответная подача руки. Руки оплелись молниями и темным вихрем, и на стол опустились два экземпляра магического договора. «Забыл сказать. Магафон там нестабильный из-за развалин и срабатывает через раз». Дракон был доволен, как обожравшийся тролль. Иртониза в бессилии сжала кулаки, так как магия мира уже приняла и зафиксировала драконьи пари.